Глава 30. Через час мне удалось нагнать поезд, заскочив в вагон на ближайшей остановке. Когда Адриковас исчез, мертвая тишина и жуткий туман развеялись, кровь, оставленная этим существом, испарилась, только расцарапанный пол был молчаливым свидетелем произошедшего. Девушка ждала меня в нашем купе. Стоило мне зайти, как она кинулась ко мне в объятия. «Я так волновалась!» – полушепотом произнесла Феодора, уткнувшись мне в плечо. На ее глаза навернулись слезы. Она переживала обо мне. Это тронуло до глубины души. Но через секунду кулачком ударил меня в грудь. «Нельзя было идти одному! Без оружия! Ты рисковал собой!» «Прости, у нас не было выбора». Переполненный чувствами, я сжал ее в объятиях и прошептал на ухо. «Лучше рисковать мной, чем тобой». Оставшееся время в дороге никто из нас не сомкнул глаз. Мы готовились к предстоящему дню. Я обрабатывал свои раны, влажной тряпкой стирал следы крови, накладывая травяную мазь, которая, к моему счастью, оказалась в сумке брата. Благодаря мази укусы быстро затянутся. Феодора разложила на столике между полками купе старинный манускрипт. Желтевшая бумага от времени стала совсем хрупкой, чернила практически выцвели. Тем не менее, можно разобрать, что здесь написано, хоть и на древнем языке. Это оказалась карта великого богатырского княжества, что бесследно исчезло с лица земли из истории людей, чьи предки участвовали в создании артефакта. Почему-то меня удивляет существование данной карты. Она создана людьми тысячи лет назад и оказалась именно в библиотеке богатырей. Странно. Феодора сверяет старинные записи с нынешним планом небольшой деревни, что располагалось прямо на месте, где когда-то давно процветало княжество. Девушка со знанием дела перерисовывает карту на чистый лист бумаги, словно картограф. Она рассчитывает координаты, пытаясь найти точное место входа в подземный город. Мне нравится наблюдать за тем, как она увлеченно занимается делом, как держит карандаш в ладошке, когда наносит новые штришки, или недовольно хмурит носик, сделав что-то не так. После того, как Феодора закончила свою работу, удовлетворенно окидывает новую карту взглядом и начинает фотографировать все на телефон. Копию, подлинник, в том числе и старинный манускрипт. Я приподнимаю бровь, слегка улыбнувшись. «Что? Это для того, чтобы не испортить бумагу. Плюс телефона удобнее». Мой чуткий слух улавливает, как в вагонах пассажиры бурно обсуждали ночные вопли. Слушаю разговоры. Были разные теории. Кто-то говорил о призраках, другие спорили о чудовищах, но позже пришли к выводу, что во всем виноваты подростки, с зайцем проникшие в поезд, которые нагнали страху на людей и на первой же станции сбежали. Этот вывод меня сильно позабавил. Напугавшаяся проводница нас не беспокоила. Она четко видела мои раны, но никто так и не зашел к нам в купе. Когда мы покидали вагон, женщина отошла в сторону от нас, как от прокаженных. Ранним утром мы сошли на низкую платформу. Прибывших встречают две женщины и мужчина, продающие здесь разные товары, свежие овощи, яблоки, ароматную выпечку. Они хищно приветствуют нас. Мы проходим мимо, не заинтересовавшись товаром и ничего не купив. Это явно вызывает у них мимолетное разочарование. Деревня оказалась маленькой, пару улочек, крошечные старые домики, зато больших размеров участки с яблочными садами, равноудалённые друг от друга. А вокруг множество засеянных полей и пастбищ для скотины. На всю деревню один продуктовый магазин. Нет ни школы, ни больницы. Местным жителям приходится ездить в соседнюю деревню, которая гораздо больше по размерам и современнее оснащена. Тем не менее, люди здесь не выглядят опечаленными. Наоборот, на удивление приветливые и общительные. Мы держим путь на местное кладбище. Нам нужен определенный склеп, где находился вход в ныне подземный город. Когда-то давно я бывал в богатырском княжестве, видел, как процветало общество. Постройки их были из камня, взгляды современные для того времени, а почва плодородная, как и сейчас, если взглянуть на поля нынешних жителей. Но трагедия обрушилась на город, и в одно мгновение все обернулось в руины. Великое княжество ушло под землю, будто его никогда и не было. Другие народы напрочь забыли о существовании сильнейшего государства, легенды о подвигах и воле богатырей и богатырок, рожденных в княжестве, канули в небытие. Кладбище находится на окраине деревни, за узкой речушкой, через которую проложен хлипкий деревянный мостик. Дорога сюда заняла больше получаса, на поиске артефакта у нас оставалось 4 часа, иначе можно не успеть к возвращению Мариана, а я не хочу опаздывать. Давнишнее кладбище заросло сорняками и большими деревьями, что кроны и листвы закрывали солнце. Мы молча идем под строгим наблюдением местных жителей, воронов, которые сопровождают нас хором из карканья, сообщая, по-моему, всем вокруг о нашем приходе на их земли. А прямо под нами, глубоко в земле, расположились руины богатырского княжества, теперь подземного. «Здесь!» Феодора наконец остановилась рядом с лежащей на земле плитой. «Должно быть здесь!» По описанию из манускрипта мы должны были прийти к небольшой гробнице, сооруженной из камня, внутри которой и находится проход под землю. Но здесь ничего похожего нет. Только небольшая старая могила, возвышающаяся на метр от земли, сверху ее накрывает тяжелая бетонная плита. Могила выделяется среди других, но не похожа на описание. Я обхожу вокруг. Никакой лестницы, ступеней или рычагов. Плита полностью засыпана старой листвой, ветками и грязью. Я стряхиваю с нее листья, освобождая надпись на древнем языке Руси. «Богатырское княжество», по центру которой выгравированы меч и щит. «Это оно. Проход в подземный город», — полушепотом произношу я, не отводя взгляд от надписи. «Но в рукописи явно описывается полноценная гробница, а не каменная плита, которая больше напоминает памятник», — засомневалась Феодора, просматривая в телефоне фотографии текста, что сделала в поезде. «Так, может, это то, что от нее осталось? Ведь пару тысяч лет прошло с тех пор, как город канул под землю». Феодора уставилась на меня недоверчивым взглядом. «Я хожу вокруг захоронения, ощупывая каждый сантиметр. Тут должно быть хоть что-то. Рычаг, тайная кнопка, все, что может открыть дверь. Наконец, нащупываю камень, который при нажатии провалился вглубь плиты. Есть». Я потянул за ее край. Щелчок. Отхожу в сторону. Дверь самостоятельно открывается. Надгробие с тяжелым звуком разлетается пополам и разъезжается в разные стороны, открывая перед нами проход в подземное княжество. Оттуда дунуло сыростью и затхлым запахом, будто очень давно никто не открывал проветрить. Феодора подходит ко мне, и мы вместе осторожно заглядываем внутрь. Винтовая лестница уходит глубоко в землю, где теряется свет. Проход больше напоминает бездонный колодец. Феодора посветила фонариком от смартфона. Ничего не видно, даже мне. Только звук падающих капель воды доносится оттуда. Феодора сглотнула, пульс участился. Все мое внимание вернулось к девушке. Ха, передумала. Улыбнувшись, подбадривающе хлопая ее по плечу. Признаться, мне самому не по себе от этого места. Ты не обязана. Можешь остаться здесь покараулить, а я один спущусь вниз. «Нет», — запнувшись, огрызнулась девушка, — «я тебя не оставлю». «Дамы вперед? Кокетливо ухмыляюсь. Феодора помялась на одном месте и уже собралась переступить порог в недра подземного княжества. Однако я опережаю ее и прыгаю вниз, прямо на несколько ступенек вперед. Театрально кланяюсь девушке и протягиваю ей руку. Она фыркнула, но все таки вложила свою ладонь в мою. Не хочу, чтобы нашла первая в неизвестность. Стоило нам двоим полностью переступить порог и спуститься на пару ступеней вниз, как каменная плита с грохотом закрылась за нами. Мы остались в кромешной темноте. На ладони я зажег небольшой огонь от собственного внутреннего пламени, раскалив воздух над рукой. Пламя служит нам факелом, освещая путь вниз, но Феодора продолжает светить фонариком от телефона. Лестница тянется очень глубоко под землю, кажется, ей нет конца. Чем ниже мы спускаемся, тем уже становятся каменные стены вокруг. Они давят своей массой, становится тяжело дышать, кислорода не хватает. Интересно, какая здесь глубина? Все больше переживаю за Феодору. Мне пришлось отпустить руку девушки. Мы ступаем по одному, иначе не помещаемся в узком проходе. И вот мы достигли конца лестницы. Она привела нас к началу глубокого каменного туннеля. Плюс в том, что этот коридор просторный, а большой минус – он наполовину затоплен. Кругом вода, темная, затхлая вода, и редкие капли по одной капают из щелей в потолке. Мы понимающе приглянулись, но выбора у нас нет. Я первый брезгливо опускаюсь в зловонный водоем, оказавшись в нем по пояс. Меня передергивает. Вода здесь очень холодная, только проплывающего айсберга не хватает. Феодора с ужасом повторяет мои действия, взвизгивает, оказавшись в ледяной воде. Девушка бросила печальный взгляд на лестницу, ведущую вверх, обратно. Выход запечатан, так что остается идти только вперед. Я освещаю своим огнем подземный туннель, у которого не видать конца. Феодора аккуратно берет меня за руку. Мою спутницу потряхивает от холода. Я влил в нее через прикосновение немного своего тепла, чтобы она хоть чуточку согрелась. Это меньшее, что могу для нее сделать. Если дать девушке больше своего огня, могу ненароком ее сжечь. Мы в тишине, уверенно, шаг за шагом двинулись в путь, крепко держась за руки. Изредка, обмениваясь полными понимания взглядами, неизвестно, что может скрываться в этой воде. Мысли о том, что Феодора рядом со мной, пугают и успокаивают одновременно. Мой огонь достаточно хорошо освещает дорогу. Я поправил спадающую сумку с оружием на плече, поглядел на наручные часы. Нужно успеть на обратный поезд, чтобы я прибыл к приходу Мариана. Его камень из царства мертвых сейчас сверкал в моем ухе. Украшению также необходим хозяин серьги, как и мне. Надеюсь, у него все хорошо. Сейчас Мариан один бродит по ту сторону, но там хотя бы жарево, а здесь жгучий холод. Феодора крепко держится за меня, побледневшая, все ее тело дрожит мелкой дрожью от холода. Ее пульс снизился. Это плохо. Снова пытаюсь согреть девушку своим огнем, но этого недостаточно. Вода слишком ледяная. Мало того, я сам начинаю замерзать. Радует, что здесь нет разветвлений. У нас один путь прямо. Ведь вся информация, что нам удалось добыть, это только местоположение и краткое упоминание былого княжества. Про жуткий тоннель там не было ни слова. Девушка заглядывает в свой телефон. Здесь внизу нет связи. Хваленый интернет пропал после того, как мы спустились под землю. Пройдя весь путь, мы уперлись прямо в стену, собранную из больших каменных кирпичей. Супер. Тупик. Прохода дальше нет. Девушка подходит к стене и аккуратно прощупывает ее, нажимая на каждый камень. «Здесь должен быть проход. Наверняка это непростая стена. Как-то нужно открыть. Скорее всего, прямо за ней находятся руины древнего города. То, что мы ищем». Ее голос дрожит от холода. «Должно быть что-то. Какая-то дверь дальше». «Согласен. Я принялся помогать Феодоре, повторяя ее действия. Тщательно трогаю стену одной рукой, поскольку во второй поддерживаю огонек. В итоге на сухой части стены мы ничего не находим. Никаких рычагов и тайных камней». Стало ясно, что нужно полностью погрузиться в темную воду. «Придется мне», — нарушив тишину, произнесла Феодора. «Ты исполняешь роль факела». Я склонил голову на бок, с упреком взглянув на девушку. Феодора продрогла до костей. «Нет», — скривив губы, возразил ей. «Я сделаю это». «Но ты...» «Нет, ты и так замерзла, а я дракон. К тому же я смогу разжечь огонь под водой. Моей силы хватит для этого. В конце концов, там ведь тоже нужен свет». «Давай тогда вместе, так будет быстрее. Стена большая, и твой огонь согреет нас». «Надеюсь, его хватит, чтобы нагреть эту воду». Феодора слегка улыбнулась. Набрав полную грудь воздуха, девушка выпалила. «На счет три. Раз, два, три». Мы с головой окунаемся в ледяную воду подземелья. На мгновение огонь в моей ладони потух, оставив нас в полной темноте. Собрав весь свой внутренний драконий пыл, я с трудом создаю новый горящий шар, способный от моей силы какое-то время продержаться под гнетом воды. В мутной воде я вижу очертания девушки. Она сразу же приступила к ощупыванию одной части стены. Я свободной рукой потянулся к другой и касаюсь скользкой шершавой поверхности. У самого дна обнаружил, как и Феодора, два камня, равно удаленных друг от друга, словно кнопки при нажатии, уходящие в стену. Мы возвращаемся на поверхность. Девушка отдышалась. «Я видел, ты нашла с другой стороны точно такой же камень». Феодора кивнула в ответ. На длинных ресницах девушки капли воды мерцали, будто драгоценные камни, украшая ее. «Мне удалось немного подогреть воду вокруг нас, надеюсь, ей это помогло согреться. Но спросить напрямую не осмеливаюсь». «Давай одновременно нажмем, также на счет три. Думаю, это сработает». Мы снова оказались под водой. Сосчитав до трех, я с силой вдавил камень. Стена затряслась. Выныриваю на воздух, с трудом стараясь поддерживать огонек на ладони. Феодора кладет руку на мое плечо, прижимается ко мне. Я нежно обнимаю девушку. Каменная стена медленно, с грохотом открывает перед нами свои двери. Вода хлынула в расщелину между нами, течение подхватывает нас, и мы мчимся вместе с потоком. Мой огонек гаснет, погрузив нас в темноту. Я крепче хватаю девушку, чтобы ее не унесло далеко от меня. Не хочется потеряться. Мы залетаем внутрь вместе с водой, которая понеслась еще глубже в обрыв, оставив нас на мокрой земле. Тяжелая стена за нами также туго закрылась. Феодора нащупывает телефон и освещает пространство. У входа находится необычный факел – точнее, каменная лампа по форме, напоминающая длинный рог, доверху заполненный маслянистой жидкостью. Лампа-факел связана толстым фитилем с другими такими же, что уходили далеко вглубь. По запаху жидкость напоминает жир, волшебным образом сохранившийся до наших дней. Такое приспособление предков могло спокойно светить до 3 часов. По неведомой причине огонь дается мне тяжело, внутри зарождается беспокойство. Сконцентрировавшись, я разжигаю одну каменную лампу, и тут же по цепочке загораются другие светильники, освещая руины. Они, словно сеть, опутывают все подземелье, всюду вспыхивают новые огни. Через 5 минут пылают 1000 факелов, озаряя все пространство. Мы стоим на вершине горы, а под нами раскинулся настоящий подземный город. В прошлом исчезнувшее богатырское княжество –